Глава вторая. Пирс Оушен Бич – самый большой в Калифорнии. Огромной буквой «Т» из бетона и металла он уходит в Тихий океан на 16 сотен футов и ответвление на север и юг примерно такой же длины. Если вдруг возникнет мысль прогуляться по всему пирсу, то придется отшагать не меньше полутора миль. У Фрэнка в Оушен Бич магазин «Наживка и рыбацкое снаряжение». Он находится на северной стороне основной стрелы пирса, достаточно далеко от ближайшего кафе, чтобы запахи из магазина не беспокоили обедающих туристов, а те не мешали рыбакам Фрэнка. Кстати, многие из его посетителей обычно заходят в кафе ради яиц мочака и омлета с омарами. Да и сам Фрэнк там бывает, потому что далеко не везде подают хороший омлет с омарами. Ладно, хоть какой-нибудь омлет с омарами. Так что, если его можно заказать по соседству, то почему бы этим не воспользоваться? Но только не в 4:15 утра, хотя кафе открыто круглые сутки все 7 дней в неделю. Фрэнк доедает сэндвич, паркует пикап и идет пешком в магазин. Можно было бы и подъехать, у Фрэнка есть пропуск, однако, если не надо нести ничего тяжелого, он предпочитает пройтись. Океан в это время прекрасен, особенно зимой. Вода синевато-серая и будто вздувшаяся из-за приближающегося шторма. В это время года океан похож на беременную женщину, думает Фрэнк. Такой же самодостаточный, неукротимый и нетерпеливый. Волны уже лижут бетонные столбы подпорки, взрываясь белой пеной, которая летит в воздух, но не достигает пирса. Фрэнку нравится размышлять о долгом пути волн, которые, зарождаясь около Японии, преодолевают тысячи миль по северной части Тихого океана, чтобы разбиться у здешнего пирса. Любителей поплавать на досках тут хватает. Ловцы губок и всякие чудаки, эти сидят на берегу и наблюдают, правильно делают. А настоящие серферы, охотники, ищут волны повыше. Большие волны, которые с громовыми раскатами разбиваются у знаменитых брейков, чьи названия звучат как «Летание во славу серфингистов» — «Бойл», «Рокслайд», «Лескумс», «Аут-та-сайдс», «Бёрд-шит», «Оспрей», «Пескис». Они по обе стороны пирса, на юг и на север, а «Гейдж», «Аваланж» и «Стапс» дальше вдоль берега. Фрэнк млеет от восторга, мысленно повторяя названия. Он знает их все. Для него они священны. И это только брейки вокруг Оушен-Бич, а если ехать дальше по берегу, летание продолжится с севера на юг, Биг-Рок, Рок-Пайл, Хоспитал-Пойнт, Бумер-Бич, Блэкс-Бич, Сисайд-Риф, Сакаутс, Свамис, Дистрит, Тамарак, Карлсбад. Для местного серфингиста в этих названиях заключено колдовство – они больше, чем просто название, каждое место пробуждает воспоминания. Фрэнк вырос тут, в благословенные 60-е, когда морской берег в Сан-Диего был словно рай, безлюдный, необжитой, и немногочисленных серферов все знали по именам. Бесконечное лето. «Казалось, день никогда не закончится», — вспоминает Фрэнк, глядя, как подкатывает и разбивается о пирс волна. «Встаешь на рассвете, как теперь, и будто проклятый рыбачишь на отцовской лодке, ловишь тунца. Днем возвращаешься, и, наконец-то, можно идти к друзьям на берег. Плаваешь на доске до темноты, смеешься и несешь всякую чепуху, дурачишься, выпендриваешься перед девчонками, наблюдающими за тобой с берега. Отличное было время, много свободы и много пространства. Время серфинга и беззаботности, звучных гитарных переборов Дика Дейла и песен Beach Boys. Они пели о тебе, они пели о твоей жизни, о твоих славных летних денечках на берегу океана. А потом молча провожаешь солнце. У них, дружков-приятелей и их девушек, это было ритуалом, коллективным признанием чего? Чуда. Несколько тихих, почтительных мгновений, когда смотришь, как солнце прячется за горизонтом, а океан становится оранжевым, розовым, потом красным, и тогда думаешь, «Да чего же тебе повезло? Даже ребенком он знал, что быть тут в этот час — чертовское везение, и, слава богу, ему хватало ума этим наслаждаться. Когда последний красный луч исчезал с глаз, они все вместе отправлялись собирать хворост, чтобы сложить костер и приготовить рыбу или хот-доги или гамбургеры, короче говоря, все, что могли раздобыть, а потом усаживались вокруг костра, принимались за еду, и тогда кто-нибудь брал в руки гитару и запевал «Шлюп Джон Би», «Барбару Энн» или какую-нибудь старую народную песню, а еще позже, если везло, можно было, прихватив одеяло, убежать подальше от костра с девчонкой, и уж тогда от нее пахло соленой водой и лосьоном для загара, и она позволяла просунуть руку под лифчик купального костюма, и не было ничего прекраснее этого. Ты мог пролежать с ней всю ночь, а потом утром, проснувшись, бегом бежать в док, чтобы не опоздать на работу, ну и все сначала. В те времена он был способен на такое. Пара часов на сон, весь день ловля тунца, потом серфинг, ночные забавы и как ни в чем не бывало. Теперь уже не то. Теперь стоит не доспать, и все утро не по себе. Золотые были денечки, думает Фрэнк. И неожиданно на него снисходит печаль. Кажется, это называют ностальгией. Он отмахивается от грез и идет в закуток с наживкой, все еще вспоминая лето в это холодное сырое зимнее утро. Мы думали, что лето будет длиться вечно, и никогда не думали, что будем промерзать до костей. Через 2 минуты после того, как Фрэнк открыл магазин, пришел первый рыбак. Почти со всеми рыбаками и его постоянными покупателями Фрэнк знаком, особенно с теми, кто приходит в будние дни, в отличие от воскресных рыбаков, вынужденных всю неделю работать в своих конторах. Итак, утром во вторник он обслуживает пенсионеров, которым за 65 и которым нечего больше делать, кроме как торчать на холоде под дождем, пытаясь что-нибудь поймать. К тому же постепенно с годами здесь становится все больше азиатов, в основном вьетнамцев, но еще китайцев и выходцев из Малайзии, пожилых людей, для которых это и есть работа. Таким образом они добывают себе еду и до сих пор удивляются, что можно ловить так много и ничего за это не платить, всего лишь купить лицензию, малость наживки и закидывай себе удочку в океан, а потом его дарами корми семью. Но черт подери, думает Фрэнк, разве не этим занимались здесь все иммигранты испокон веку? Он читал о том, что у китайцев в ОБ была целая флотилия джонок в 1850-х годах, пока иммиграционные законы не прикрыли их бизнес. А потом его собственный дед и другие итальянские иммигранты стали ловить тунцов и нырять за морскими ушками. Ну, а теперь азиаты вновь принялись за свое и кормят семьи тем, что дает им море. Его клиенты, пенсионеры и азиаты, потом еще молодые белые синие воротнички, главным образом подсобные рабочие с ночной смены, которые считают пирс своим родовым наделом и возмущаются азиатами, занимающими их места. Половина этих ребят ловит рыбу не удочками, а арбалетами. «Они не рыбаки», — размышляет Фрэнк. Они охотники, поджидающие добычу и стреляющие, едва заслышат плеск. Стрелы у них на длинных лесках, чтобы вытаскивать рыбу из воды, и частенько они стреляют слишком близко от серфингиста, так что тут уже бывали из-за этого стычки, и серфингисты с арбалетчиками косо посматривают друг на друга. Фрэнку это не нравится. Рыбалка, серфинг, вода должны радовать людей, а не ополчать их друг против друга. Океан большой, ребята, места всем хватит. Такова философия Фрэнка, и он делится ею со всеми, кто готов его слушать. Все любят Фрэнка-наживщика. Постоянные покупатели любят его, потому что он всегда знает, какая рыба у пирса и на что она клюет, и потому что он никогда не продаст неподходящую наживку. Случайные рыбаки любят его по той же причине, а еще потому, что если такой рыбак привезет с собой в субботу сынишку, он точно знает, Фрэнк не обойдет его своим вниманием и обязательно подскажет место, где клев получше, даже может потеснить постоянного клиента. Туристы любят Фрэнка, потому что он всегда улыбается, шутит делает комплименты женщинам, даже немного флиртует, но никогда не переходит границу. Таков Фрэнк Наживщик. Каждый раз на Рождество, украшающий свой магазинчик, как Рокфеллеровский центр, наряжающийся на Хэллоуин и раздающий сладости всем, кто оказывается поблизости, устраивающий соревнования для детей и одаривающий призами всех малышей без исключения. Местные жители любят его, потому что он спонсирует местную бейсбольную команду, оплачивает форму детской футбольной команды, хотя ненавидит футбол и никогда не посещает игры, за свой счет рекламирует каждое драматическое представление старших школьников и ставит баскетбольные корзины в парке. Фрэнк продает наживку ранним покупателям, после чего обычно наступает затишье, так что он может расслабиться и понаблюдать за серфингистами, которые решили с позаранку покататься на волнах. Это молодые крепкие ребята, они тренируются до работы. Сбросить бы несколько годков, и я был бы не лишним среди них, думает он не без ревности, а потом смеется над собой. Несколько годков? Да брось ты! Эти мальчики свое дело знают. Господи, да стоит тебе замахнуться на какой-нибудь из их трюков, окажешься в постели по крайней мере на неделю. Уже лет 20, не меньше, как они для тебя недосягаемы. Попробуй и сам увидишь. Вот он сидит и решает кроссворд. Еще один подарок Герби, который приучил его к кроссвордам. В последнее время Герби Гольдштейн не выходит у него из головы, а уж сегодня утром Фрэнк только о нем и думает. «Наверное, из-за шторма», — рассуждает Фрэнк. Штормы выбрасывают на берег мусор и приносят с собой воспоминания. То, что как будто навек утеряно, вдруг возвращается, поблекшим и стертым, но все же возвращается. Итак, он сидит, решает кроссворд, вспоминает Герби, и ждет, когда наступит час джентльменов. Час джентльменов известен в Калифорнии везде, где занимаются серфингом. Он начинается в половине девятого или в девять, когда молодые ребята отправляются по делам, и их место занимают люди с менее жестким графиком работы. Это врачи, адвокаты, вышедшие на покой учителя, короче говоря, джентльмены. Они постарше. Естественно, доски у них подлиннее, и трюкачествуют они меньше, и у них нет желания соревноваться, отчего они намного вежливее и не гонятся за скоростью. Они не спешат, не отнимают друг у друга волну и не расстраиваются, если не получают желаемого. Они помнят, что волны будут и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. По правде говоря, они в основном сидят на своих досках и даже стоят на берегу, рассказывая байки о гигантских волнах и жестоких падениях, вспоминая добрые старые времена, которые становятся все лучше с каждым рассказом. Юнцы называют это стариковским часом, но что они понимают? «Жизнь, что сочный апельсин», — думает Фрэнк. «В юности давишь его сильно и быстро, торопливо отбираешь у него сок. Когда становишься старше, то выжимаешь его медленно, стараясь не потерять ни капли. Во-первых, потому что ценишь каждую каплю и не знаешь, сколько их еще осталось, а во-вторых, потому что последние капли — самые сладкие. Пока он думает об этом, на пирсе разгорается шумная ссора. «Вот уж неплохая история для часа джентльменов», — думает Фрэнк, а сам тем временем идет посмотреть, что происходит. Просто нарочно не придумаешь. Парень с арбалетом и вьетнамец поймали одну рыбу и уже готовы пустить в ход кулаки, выясняя, кому она принадлежит. Попалась она на крючок вьетнамца, прежде чем в нее вонзилась стрела или после. Несчастная рыбина висит в воздухе, как вершина недружественного треугольника, пока соперники, так сказать, перетягивают канат. Однако Фрэнку хватает одного взгляда, чтобы убедиться в первенстве вьетнамца, потому что его крючок у жертвы во рту. Невероятно, чтобы проткнутая насквозь стрелой рыба вздумала лакомиться мелкой рыбешкой. Однако парень с арбалетом вдруг с силой тянет на себя леску и вытаскивает рыбу на пирс. Вьетнамец кричит, на него собирается толпа, и парень с арбалетом, похоже, готов вколотить вьетнамца в пирс, потому что он больше него и даже больше Фрэнка. Пробравшись сквозь толпу, Фрэнк встает между орущими рыбаками. «Это его рыба», — говорит он парню с арбалетом. «А ты кто, черт тебя дери, такой?» На удивление дурацкий вопрос. «Он же Фрэнк-наживщик, и всякий, кто бывает на пирсе, его знает. А постоянному посетителю известно также, что Фрэнк-наживщик — один из здешних шерифов. Дело в том, что любой участок, берег, пирс, волна имеют по нескольку шерифов, то есть старших и уважаемых граждан, которые поддерживают порядок и улаживают споры. На берегу это, как правило, спасатель, пожилой человек, ставший легендой. В океане один или двое, которые всю жизнь провели на досках. А на пирсе Фрэнк. С шерифом не спорят. Можно изложить суть дела, можно выразить недовольство, но его власть неоспорима, и уж точно у него не спрашивают, кто он такой, потому что это надо знать. Если не знаешь, кто шериф, сразу становишься чужаком. Судя по всему, от рубашки до бейсболки с изображением кефали под надписью «Перевозка грузовиками» парень с арбалетом приехал с Востока, по мнению Фрэнка, из Эль-Кахона. Его всегда забавляло, что ребята, живущие в 40 милях от океана, с таким трепетом относятся к своим правам на него. Фрэнк не утруждает себя ответом. «С первого взгляда видно, что ты попал в рыбу, когда он уже тянул ее к пирсу», — говорит Фрэнк. Вьетнамец быстро, громко, беспрерывно повторяет то же самое на своем языке, и Фрэнк, повернувшись к нему, просит его помолчать. Этот человек вызывает у него уважение, потому что не отступает, хотя он на фут ниже противника и раза в полтора легче. Не пойдет он на попятный, думает Фрэнк, потому что ему надо кормить семью. Фрэнк снова поворачивается к парню с арбалетом. «Отдай ему рыбу, в океане ее много». Парень с арбалетом не желает ничего понимать. Он во все глаза смотрит на Фрэнка, и по его взгляду Фрэнк понимает, что парень пьян. «Отлично», — думает Фрэнк. «Если у него проспиртованы мозги, с ним намного легче договориться». «Проклятые чурки! Всю рыбу переловили!» — ворчит парень с арбалетом, перезаряжая его. Вьетнамец плохо знает английский, однако, по его взгляду, Фрэнк понимает, что слово «чурки» ему знакомо. «Наверное, часто приходилось слышать», — думает Фрэнк, и ему становится не по себе. «Эй, с Востока», — говорит Фрэнк. «Мы тут не позволяем себе таких слов». Парень с арбалетом начинает возражать и вдруг умолкает. Просто умолкает. Идиот не идиот, но он не слепой и видит во взгляде Фрэнка что-то такое, от чего прикусывает язык. А Фрэнк продолжает смотреть прямо в пьяные глаза арбалетчика. «Не желаю видеть тебя на моем пирсе. Ищи себе другое место для рыбалки». Парню с арбалетом больше не до споров. Он забирает свою рыбу и шагает прочь по длинному пирсу. Фрэнк возвращается в свой магазин, чтобы переодеться в термогидрокостюм.